Притормози, водитель, ну постой же. Я выйду здесь, мне некуда спешить. Ты у колодца стань мне, если можно, воды студеной мне б сейчас испить. Спасибо, друг, премного благодарен. Давай езжай, счастливого пути. А я пройдусь, поди еще не барин. И коль не так, что ты меня прости. Слеза скатилась, я отвернулся. Давно я не был здесь, давно. Деревня, ты мне часто снилась. Мой дом родной, мое крыльцо. Машина вдаль умчалась и пропала. Я распахнул пошире воротник. Мне что-то стало воздуха вдруг мало. И задыхаться начал, как старик. Заброшенные дворы стоят повсюду. Колодец пуст, в нем даже нет ведра. Три дома здесь жилых на всю округу. Деревня вся как будто умерла. Слеза скатилась, я отвернулся. Давно я не был здесь, давно. Деревня, ты мне часто снилась. Мой дом родной, мое крыльцо. Сказать по правде, братцы, дрожь пробрала. Отнялась речь, я немев стою. А слева, сзади, спереди и справа дома вросли в густую крапиву. И мой стоит заброшенный, разбитый. Поодаль тут же, рядом в стороне, покинут всеми мною позабытый. Но он, как прежде, очень дорог мне. Слеза скатилась, я отвернулся. Давно я не был здесь, давно. Деревня, ты мне часто снилась. Мой дом родной, мое крыльцо. Деревня, ты мне часто снилась. Мой дом